Глава вторая. Полковник Вожняк Гуров многое не любил в жизни. Но если бы ему предложили назвать наибольший из зол, он бы уверенно произнес «большое оперативное совещание в кабинете министра». Но в подобных случаях никого не спрашивают, и Гурова тоже. Он из принципа, может, из упрямства, пришел в штатском костюме. Друг и непосредственный подчиненный полковник Станислав Кричко вздохнул, словно у койки умирающего, а непосредственный начальник, генерал-лейтенант Петр Николаевич Орлов, попросту отвернулся. Гуров на подобные мелочи давно уже не обращал внимания. Сел за стол, выложил перед собой две ручки, блокнот, хотя ничего писать не собирался. Вел совещание первый заместитель министра генерал-полковник Шубин Василий Семенович. Мужик неплохой, даже душевный, но в оперативной работе тупой. Это было нормально. Оперативных работников в такие верха не пускают. Но, как говорится, кто на земле не пахал, тот в облаках не летает. Но, говорят, мудрые слова в коридорах да в сортирах, а решают кадровую политику на коврах да на дачах, прошу не путать. Гуров лишь мельком взглянул на собравшихся и понял, кроме болтовни и общих указаний, ничего ждать не приходится. По правую руку от Шубина располагался крупный чин из ФСБ, соответственно, и весь ряд по эту сторону занимали контрразведчики. По левую руку от Шубина сидели менты. Многих из них Гуров знал лично, даже водку с ними пил. Операция, проводимая совместными усилиями милиции и контрразведки, редко приводит к хорошим результатам. И все это знают. А вот сделать ничего не могут. Потому как для этого один из министров должен сказать президенту, мол, дайте нам, мы сделаем, а где такого дурака найдешь? А коли гуртом навалимся, так отвечать гуртом станем. Каждому по щелобану и вновь по углам. Дело, которое предстояло обсуждать, Гуров знал, довольно тухлое дело. Сегодня в 7:30 утра из аэропорта Шереметьево два похищены, исчезли, пропали, испарились, как угодно. Посол Азербайджана в Англии с женой и двумя детьми. Семья летела из Лондона. Посол находился в Великобритании уже давно, вел дипломатические переговоры и весьма успешно, получил прекрасную прессу. Королева удостоила жену посла личным приемом, передала в подарок детям Азербайджана много фунтов. И почему-то Москва, а не Азербайджан, получила восторженный факс с кучей комплиментов в адрес Рафика Аббасова и его супруги, превозносились их манеры. Особенно английский, упоминалось даже о примерном поведении детей. Великолепная семья из Лондона прилетела, прошла пограничный таможенный контроль, состоялась короткая официальная встреча, посол Азербайджана в Москве и прилетевший посол из Лондона обменялись речами, после чего каждый сел в свою машину и покинул аэропорт. Прилетевший уехал из Шереметьево вторым, так как получал багаж. Но машина посла, прилетевшего из Англии в посольство, не прибыла. Вскоре ее обнаружили в 2 километрах от аэропорта. Водитель был мертв, семья исчезла. На данный момент удалось установить, что «Мерседес» посольства видели стоявшим на месте его обнаружения. У машины было проколото переднее колесо, рядом стояли две машины такси. Но проезжавшие не обратили на происходящее никакого внимания, приняв все за обычное дорожное происшествие. Врач установил, что у водителя сломаны шейные позвонки. Подобным образом разведчики снимали вражеских часовых. В преступных группировках встречались и войсковые разведчики. Почему у посольской машины не было сопровождения, никто сказать не мог. Пограничники утверждали, мол, гости контроль прошли и ступили на землю России, следовательно, находились в ведении управления охраны, то есть местной контрразведки, которые в свою очередь утверждали, что посольскую машину должна была сопровождать служба охраны посольства. Давнишний знакомый Гурова, недавно получивший генерала замначальника контрразведки Кулагин, заявлял, что высокопоставленная семья границу не пересекала. Пограничники получили лишь квиточки для паспорта прилетевших, посла, жену и детей не видели. Препирательство прервал первый заместитель министра Шубин, сделав это в несвойственной ему грубой форме. «Прекратите! Вы закончите спор на даче, будучи штатскими лицами. Работа по розыску ведется?» Генералы молча кивнули. «Ясно. Похищение было спланировано, разработано самым тщательным образом. Вызвано оно, скорее всего, заявлением посла английской прессе, что Азербайджан не делит мир на мусульманский и христианский и будет жить по законам европейского сообщества. И хотя они не являются больше вассалами Москвы и никогда не являлись, — выкрикнули из-за стола. — Не являлись, — повторил Шубин, но взглянул на крикуна недобро. — Но Азербайджан — брат России и будет последовательно придерживаться ее политики в Европе. «Кому-то политика министра не понравилась», — подал реплику начальник ОМОНа. «Мусульманам больше некому», — ответил начальник МУРа генерал Тяжлов. «Самая грубая ошибка, Анатолий Сергеевич, если мы начнем работать против мусульман», — ответил Шубин. «Возможно, этого от нас и ждут». «Разрешите», — генерал Орлов тяжело поднялся. «Сейчас сложно делать выводы. Когда похищают людей, всегда выдвигают требования. Появится требование, мы определим и цель». На совещаниях Орлов обычно молчал. Сейчас его слушали с удвоенным вниманием. «Мое мнение, цель — деньги. Преступление не носит национальной политической окраски. Обыкновенная уголовщина. Скорее всего, за делом стоят политики. Так они и при аварии самолет присутствуют». «Подписывает нам приговор», — шепнул Станислав. «Собственный приговор», — поправил Гуров. «Полковник Гуров, что вы шепчетесь?» — спросил Шубин. «Вы не согласны с Петром Николаевичем?» — Станислав поднялся. «Полковник Кричко», — представился он, — «шептался я. Если б мы были не согласны с своим шефом, мы бы молчали». «Дерзкие эти сыскари! Управ на них нет», — негромко сказал начальник управления кадров. — «Ну вот что! Мое терпение кончилось!» — Гуров поднялся. — «Генерал-лейтенант, последнюю красную звезду вы получили за нашу работу в Смоленске, где полковник Кричко рисковал жизнью, а вы подшивали в тот момент бумажки». — «Хватит!» — миролюбиво произнес Шубин. — «Нет!» — чувствовалось Гурова. Понесло и могло вынести из министерства. «Сядь, Лёва, выдохни», — отдернул его генерал Орлов. Гуров, как послушный ученик, опустился рядом. «Мы уже пытались работать вместе», — продолжал Орлов. «Не получается, и нечего время зря терять. У нас разные методы, различная агентура, иные взаимоотношения на иерархической лестнице. Мое предложение — работать параллельными курсами». А вот в случаях их пересечения конфликта не раздувать, решать мирным путем. Подробности мы уточним с генералом Кулагиным. О сроках я не говорю. Шубин морщис расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Наверняка наш МИД уже получил ноту. Завтра, а может быть и к вечеру, на телевидении нас ударят, а затем начнут бить бесконечно. Не обращать внимания. С прессой вести себя корректно. — Легко сказать, — обронил кто-то. — Полагаете, легко? — Шубин оглядел зал. Многие потянулись к стоявшим на столе бутылкам, начали поглощать воду, словно только что вырвались из объятий Сахары. Все присутствующие понимали, министра нет неспроста. Над головой Шубина занесена карающая десница президента. Сейчас абсолютно ясно, кто ответит. — Ну, а если мы семью вернем в целости? — В отутюженной одежонке и начищенных туфельках, — неожиданно громко спросил Гуров. — Наглец! — Шубин взглянул на Гурова, затем перевел взгляд на Орлова, улыбнулся. Как говорит один мой наглый подчиненный, это вряд ли. Когда совещание закончилось, Кричко, Кулагин, Орлов и Гуров собрались в кабинете у генерала. — Я полагал, что у тебя чувство меры имеется, только очень далеко, — сказал Орлов, стаскивая мундир. — Мера на месте, а юмор близко, — ответил Гуров. — Может быть, это не видно, но я человек, на удивление, юморной. Нельзя заканчивать совещание траурным маршем. Он взглянул на часы. — Станислав, кати в Шереметьево, узнай, что там Валентин с Григорием накопали, и разыщи мне бригадира тех бандитов, которые там под видом таксистов работают. Яшу искать все равно, что гоняться за памятником Ришелье на небезызвестной лестнице в Одессе. Яша Рунбель, известный одесский пахан, отличается феноменальной физической силой, острым умом и непроходящей аллергией на работу. Обаятельный человек. Слово правды не скажет даже перед угрозой распятия. Орлов уже говорил на одесский манер. Он не любит мокрых дел, но может зарезать за неосторожное слово. Скажите, зачем вам Яша? Я отвечу, годится он или нет. Я собираюсь заключить с ним сделку. Как? Станислав чуть не упал со стула. А последние деньги в акции МММ вы вложить не желаете? Я не люблю рисковать. Мне нужен верный человек. И почему ты еще здесь? Тороплюсь, мой полковник, тороплюсь. Хромая на две ноги, Станислав вышел из кабинета. Как только дверь за Станиславом закрылась, Гуров посерьезнел. Ну что, господа хорошие, вмазались мы по самое некуда. Паша, обратился он к Кулагину, давай делить этот кусок дерьма, валять его, мять, решать, что делать. Кулагин был моложе Гурова года на 3-4, уже генерал, работал с разыскниками не впервые и завидовал их легкой походке в этой полной крови и грязи жизни. Молодой генерал был умен и понимал, что атмосфера несерьезности, кажущаяся бравада, свойственна не ментам, оперативникам вообще, а данной группе, и создают его Станислав и Гуров. Взаимоотношения между ними отнюдь непростые, каждый до тонкости изучил свой маневр, и никто не позволит себе выйти за рамки дозволенного, а сидит над всем простоватый генерал Орлов, следит, чтоб мальчики не заигрались, с вожжой подергивает, чтоб сходу не сбились. Как оперативник Кулагин считал себя ровней Станиславу, а Гурова почитал неизмеримо выше. Однако Павел прекрасно отдавал себе отчет в том, что Лев Иванович поставил себя так высоко, как ему бы никогда не удалось встать в ФСБ. Там бы такому самостоятельному эгонористому быстро чубчик обстригли, узду накинули, поставили в строй. Надо еще учитывать, что в судьбе любого Гурова, в частности, госпожа Фортуна играет роль не последнюю. Сначала Гурова прикрывал генерал Турилин. Затем подрос Орлов и стал генералом. Тут и Станислав рядом, тоже фигура не слабая. Любой всесильный генерал затылок до плеши прочешет, прежде чем увольнение подписать. Нет, их мастеров-колдунов перевелись. Одного еще как-то можно прибрать, двоих-то кровью зайдешь, а троих-то... Павел, у вас есть конкретное предложение? Прервал размышление Кулагина генерал. — Чего? — Кулагин не мог вернуться в сегодня, потому решил обидеться. — А с каких это дел, Петр Николаевич, вы со мной так официально заговорили? Я вам что, на ногу наступил? 10 лет Пашкой бегал, а тут Павел, и на вы обижаете. — Я, честно сказать, Паша, твоего отчества и вспомнить не мог. Ты генерал, в должностях мы равны. Но совесть я пока не потерял. Свое место в разыскном деле знаю, — перебил Кулагин. Лев Иванович, может, и без званий, без должностей, нас поглавней. Мое предложение вам не интересно. Любой школьник знает, что дуб могучий, а ветер пронзительный, и смерть дышит в лицо. Орлов, прикрыв ладошкой рот, улыбнулся, а Гуров хохотнул с удовольствием. — Выехать в Шереметьево. и заново попытаться определить, как перехватили семью посла, каким образом вывезли с аэропорта. Я могу многое интересного рассказать. Продолжить? Валяй. Орлов ободряюще кивнул. Чтобы громить бастионы, надо их иметь. Ты будешь строить, мы будем громить, и так до бесконечности. Согласен, обрадовался Павел. Только строить будет Гуров, ломать дело нехитрое. Ряженые, сказал Гуров. В аэропорту находились ряженые. Пограничники, работники служб, таможни. Установим. Люди, которые беспрепятственно могли подойти к семье посла. За эту часть операции я отвечаю. В дальнейшем возможны варианты. Ряженый берет чемодан и малыша. Чемодан не годится. Одна рука бандита должна быть свободна, — возразил Орлов. Верно, — кивнул Гуров. Хотя, если второй ряженый приставляет ствол к боку посла и шепчет «пройдем этой дверью», «Ну, зачем осложнять, если, возможно, держать и пистолет, и малыша?» — согласился Гуров. «Осложнять не стоит. Один несет ребенка, другой говорит пару фраз». «Да, но посла встречала охрана и лимузин», — возразил Кулагин. «Так посла, не президента, где охрана на два шага не подпустит, да еще надзирающие стоят, сам знаешь. Прилетели». «Общую неразбериха, посла, сторонкой, мимо очереди», — рассуждал Гуров. «Службы разные, люди в лицо друг друга не знают. Чемоданы...» «Ты забыл паспортный контроль», — подсказал Кулагин. «Паспорта у гостей какой-нибудь чин отобрал», — сказал, указывая на дверь. «Сюда, пожалуйста. Начнем выяснять, кто конкретно встречал. В сменах запутаемся». «Там наши, ваши службы охраны и внутренняя служба», — Кулагин махнул рукой. «Можно проще. Был посол и нет посла, а женщин и детей много», — сказал Орлов. «Лева, кончай молчать, выкладывай свои соображения». «Следует дать по рукам, чтобы надолго запомнили. Работать по прямому пути следования семьи нужно обязательно. Павел, это твое дело. И фирма твоя с давних времен людей пугает. А я с группой оперов займусь дорогой навстречу. Людей много. Потоки перемешиваются. Вроде это плохо, но есть люди, которые много видят и знают. Я попытаюсь с некоторыми переговорить, нажать, попытаться решить вопрос мирно. Серьезной драки никто не хочет». Приметы некоторых похитителей получили хорошие. Вызывал недоумение парнишка, крутившийся у посольского «Мерседеса». Судя по описанию, ему было не более 12-13 лет. Кулагин смотрел больными глазами. Именно в этой части, в его части, операция провалилась. А ведь казалось так просто найти такси, которые увезли семью почти от здания Шереметьево. Гуров рассматривал фотороботы двух подозреваемых и почти не сомневался, что усатый блондин с небольшим шрамом на лбу тот самый, о котором ему сообщила агентура, старший сержант, по другим данным Старлей, то ли Русин, то ли Рубанов, то ли Рубинов. Низковато звание для такого масштабного дела, однако чем черт не шутит. Послать запросы в части. В какие части? Все переформировано. Многие дембилизованы, но канцелярская машина крутилась, хотя одной фамилии было явно мало. Послали запросы в места заключения. Пришел лишь один ответ, что Всеволод Рубинов убит при попытке к бегству. «Обкакались, господа хорошие», — подвел итог генерал Орлов. «И контрразведка, и розыск. Я не делю на ваших и наших. Мы с тобой, Паша, обыкновенные говнюки. Ты как полагаешь?» «Пацан, что крутился у машины, из банды или посторонний?» «Не знаю, не думал, Петр Николаевич», — ответил Кулагин. «Боевик», — уверенно ответил Гуров. «Наше производство лично изготовили». «Это как понимать?» — спросил Рыгалин, генерал контрразведки. «Его мать родила, отец воспитал. Я попрошу тут политику не вмешивать». «Согласен». «Никакой политики. Обыкновенный бандитизм». — спокойно ответил Гуров. — Он футбол должен гонять, а мы из него бандиты изготовили. Три свидетеля говорят о его мертвых глазах. Парень в цирке их приобрел, или мама таким родила. Мы его таким изготовили. Вот ты, генерал, и я. — Прошу не тыкать, Не забывайтесь, полковник, я забуду. Плевать, кадры запишут навечно. Заткнитесь! Орлов хлопнул ладонью по столу. Что мне министру докладывать? Упустили из разгильдяйства служб, громко сказал Станислав. Не станем же мы на старости лет врать. Простите, Петр Николаевич, у нас имеется свой план действий. Рыгалин, который был в равной должности с Кулагиным, но как более опытный аппаратчик, подмял Пашу и завладел инициативой. Так прекрасно, секретарь. Занесите в протокол. Контрразведка желает работать самостоятельно. Не желает, а вынуждена, — поправил генерал. Раз так, то поясните, пожалуйста, почему вынуждена? Вы не исключаете утечку информации? Не исключаю. Ваши офицеры общались в Шереметьеве с блатными. Орлов прыснул в кулак. Его широкое лицо налилось кровью. Генерал еле удерживался, чтобы не расхохотаться. Наконец он справился с собой. Грустно слышать, что вы это заметили. Я им всыплю, конспираторы хреновы, а вам сообщу по секрету. Оперативник получает от налогоплательщика деньги именно за общение с преступным элементом. Ну ладно, пошутили и хватит. Кто имеет свой план, свободен. К вечеру доложить результаты. Двигаясь стульями, несколько смущенно прощаясь, половина оперативников ушла. Орлов заметил Кулагина, удивился. — Паша, а ты чего? — У меня плана нет. Хочу чужие секреты послушать. Ну-ну, — одобряюще сказал Орлов. — Ничего нового ты не услышишь. А бредятину, если она у господина Гурова имеется, он от стеснительности мне один на один сообщит. — Ну, отчего же, Петр Николаевич, — ответил Гуров, — могу публично. Необходимо заглянуть в госпитали. — Или в ясли? — насмешливо прищурился Орлов. — Ну, зачем же? — Преступники сделали дело и легли на дно. Где это дно? — Вот-вот, — подзадорил Орлов. — Где же? — Судя по почерку, — невозмутимо продолжал Гуров, — они не просто бандиты. Чувствуется военный опыт. Может, афганцы имеют право на специальное лечение. Я не прав? — Перспективно, — согласился Орлов. На такую работу следует направить Гришу Котова. Он человек упорный и терпеливый. Орлов почесал лысеющую макушку. Ну-ну, у кого чего? Нечего и думать, Петр Николаевич, — сказал обычно молчавший Нестеренко. Таксисты! Они каждую машину в лицо без номера знают. А главный там Яша Врубель, а Яша станет говорить только с Львом Ивановичем. Согласен, Валентин. Это самое серьезное, что у нас имеется. Плохо, что снова Лев Иванович. Признаться, он мне изрядно надоел. Орлов взглянул на Гурова, вздохнул, повернулся к Кричко. — Станислав! После похищения самая серьезная проблема — место содержания заложников. Это сложный вопрос. Как их не переодевай? Они иностранцы. Ни в какой санаторий не сунешься. Нужны частные квартиры. Зазвонил телефон. Орлов снял трубку. — Орлов слушает. — Понял. — Как? — Гуров выезжает. Гуров поднялся, одернул пиджак, привычным движением поправил галстук. — Павел, тебя касается в первую очередь. — Убит генерал Костолев, — сказал Орлов. — Найден в машине у кладбища. — Этот за что? Кулагин перекрестился. В жизни ничего не делал. Странно как-то. Из машины воняло. Гуров понял, что трупа уже дней пять. Вокруг кольцом стояли автоматчики. Гуров посторонился, пропуская Кулагина. Сержант неожиданно взял удостоверение генерала в руки, начал рассматривать. — Неграмотный, — поинтересовался Гуров. Подлетел капитан, козырнул Кулагину, указал на Гурова. — Посторонних приказано не пускать. — Вот и уйди отсюда, капитан. — Не доводи до греха, — повысил голос Павел. Появился генерал Рыгалин. Еще недавно убеждавший Орлова, что имеет свой план раскрытия, спросил раздраженно. — Паша, зачем ты привел милицию? Сами не обойдемся. — Кто обойдется? Остынь. Кто раскрывать станет, ты или я? — У нас есть следователи. — Оперативники, — Кулагин сорвался. — Были! — закричал он. — Менты хоть часть профессионалов сохранили, а мы ни хера. Я тебе профессора привел, ты в ножки поклониться должен. И убери этого дурака с ружьем! — Павел оттолкнул сержанта. В машине ничего заслуживающего внимания не обнаружили. В техпаспорте и водительском удостоверении стояла фамилия Чугунов. Павел перехватил насмешливый взгляд Гурова, буркнул: «Прикрытие, как ты понимаешь». Так вот, нахрен он ему понадобился? Гуров не любил проводить осмотр места преступления. Когда приезжала бригада с Петровки, то сыщик хотя бы знал кого-то. Сейчас суетились чужие люди. Гуров обратил внимание на высокого сутулого человека в массивных очках. Он молча смотрел на происходящее. «Здравствуйте», — сказал, подходя, Гуров. «Что же вам так не нравится? Судя по вашему возрасту, вы видите не первый труп в своей жизни». «В моей жизни многого не хватало, только не трупов», — ответил врач. «Отчего умер этот человек?» — спросил Гуров. Врач снял очки, протер их, снова надел, затем сказал: «Вы знаете, что без вскрытия...» «Конечно, знаю, доктор. Но я не прошу у вас заключения. Мы с вами просто разговариваем». «Более чем странный вопрос». Врач был явно доволен начавшимся разговором. «Имеется труп с колотой, резаной раной в шее. Что вам еще требуется?» «Ваше мнение». «Видно, вы давно в розыске». «Так, пару лет», — ответил Гуров и посмотрел на врача с большим вниманием. «В качестве предположения могу сказать, что человека убили ударом ножа. Бил профессионал высокого класса и даже не пытался скрыть свой профессионализм». «Вы сообщили ваши предварительные заключения?» «Зачем? Здесь они никого не интересуют». «Обижаете, уважаемый!» Гуров нашел взглядом Кулагина и окликнул: «Паша!» Когда Кулагин подошел, Гуров сказал: «Доктор, не откажите в любезности, повторите генералу свой рассказ. Он мне показался крайне интересным». Отпечатки на руле явно принадлежали Костылеву. Других не нашли ни на ручках дверей, ни на стекле. «Странно, не осталось ничего», — заметил эксперт. «Ничего странного», — Гуров посмотрел на доктора. «Работал профессионал, вот и все». Когда труп увезли, а «Жигуль» погрузили на эвакуатор, к Гурову подошел недавний сержант, начальник караула. «Извините, товарищ полковник, я ведь не знал», — произнес застенчиво. «Служба, сами понимаете». «Прощен, ступай», — улыбнулся Гуров. «Я тут бумажку подобрал». Сержант полез в карман камуфляжной куртки. «Хотел отдать своим, да они какие-то неприступные, рот боишься открыть». «Правильно боишься. Ты служишь в специальном войсковом подразделении и должен знать, на месте совершения преступления трогать ничего нельзя», — непримиримо сказал Гуров. «Что за бумажка?» Сержант протянул визитную карточку. «Чугунов Семен Калистратович, директор бюро путешествий». На обороте косым выработанным почерком был записан телефон. Гуров с трудом сдержал восклицание. «Эти телефоны ему ли не знать? Это же родная Огаревка, черт бы ее взял! Генерал Зотов, будь он неладен, ему-то что понадобилось в Федеральной службе безопасности?» Гуров только вернулся в кабинет Орлова, как на приставном столике зазвонил телефон. Орлов снял трубку. «Слушаю вас, Василий Семенович». «Понял», — провел ладонью по лацкану штатского пиджака. «Разрешите прибыть в штатском. Объясните министру, что вы застали меня в момент выезда в город». С минуту Орлов слушал со скучающим видом, потом спокойно ответил: «Объясните, мы не штабные чиновники, а оперативники. Если министр никуда не торопится, я могу переодеться. Слушаюсь». Он положил трубку, повернулся к Гурову. «Дело на контроле у президента. Сейчас у министра посол Азербайджана, иду на выволочку. Ты сидишь здесь, думаешь, телефоны на секретаря». Гуров, волнуясь, показал находку. Орлов с недоумением повертел визитку в пальцах, поднял скучающий взгляд, За нарочитой скукой проглядывала явная растерянность. — Что думаешь, полковник? — Нечего тут думать, — хмуро бросил Гуров. — Министру надо докладывать, только не тяни за ширинку, Лёва. Попадет к министру, стухнет, сдохнет, увянет и рассохнется. Ровным голосом проговорил Гуров. — А здесь пахнет не керосином. Гнусностью здесь пахнет. — Ну, ты уж так сразу, — поморщился Орлов. — Да, сразу, товарищ генерал. — Подпишите справку с красной полосой. По моей подписи спецотдел правду не откроет. А вот по вашей... — Ты о какой правде? — посерел Орлов. — О той самой. Вы все поняли. Человек, который кокнул генерала ФСБ Костолева на связи у Зотова, вот что я вам скажу. Проверяйте или лучше запишите на бумажке. Агент — это тот самый афганец Россин, Рощин. А вот зачем это все понадобилось, вопрос. — А ты, Лёва, маг и волшебник, — тихо сказал Орлов. — Заполняй. Я подпишу. Проверим твои способности. Гуров ехал в Шереметьево-2. Никаких новостей генерал Орлов от министра не принес. Необходимо всех разогнать и набрать новых. Все продались, работать не хотят или не умеют. Позор на всю Европу. Дело на контроле у самого. Если через 3 дня семья посла в полном здравии не отбудет в Баку, погону у всех снимут и пришьют к заднице. — А почему именно 3 дня? Не 2, не 4, именно 3? — озорно спросил Гуров и выскочил из кабинета, прежде чем Орлов успел схватить чернильницу. Дело на контроле президента, факты положительные и отрицательные одновременно. Можно требовать технику и людей, что неплохо. Могут заставить ежедневно являться к чиновнику с докладом, он ни черта в работе не понимает, дает идиотские указания и задает еще более идиотские вопросы. В самолетостроении они не лезут, в медицине не командуют, а в разыскном деле понимает каждый. Придется жертвовать временем Станислава. Он со своей идиотской улыбкой, соглашаясь с самыми противоречивыми указаниями, за несколько дней отобьет охоту к ежедневным докладам. В кругу приятелей чиновник будет с наслаждением рассказывать, какие дебилы служат в милиции. Стерпим. Дело привычное. Гуров остановил машину около зала прилета и тут же увидел Кричко. — Ты нашел Яшу? — Здесь. С рабочего места ни на шаг, обворуют. Ты сказал, что от меня? Сказал. Но Яша не кричал «Ура!». Мне показалось, что он сразу двинул в буфет. Есть уголовник, с которым у тебя не было бы дружеских отношений. Станислав взял Гурова под руку, повел в здание аэровокзала. Извини, злой стал, на себя не похож. Яша Румбель сидел на шатком стульчике за кривым столом, положив на него свою огромную руку. Казалось, стол сейчас упадет. Сам Яша походил на гору. Он, не глотая, лил в глотку пиво. Увидев Гурова, Яша встал. Некогда рыжая, а сейчас глянцевая лысая голова его поднялась над толпой, и Яша двинулся по залу. Люди шарахались. Яша двигался ровно, не отклоняясь. И через несколько секунд перед бывшим одесским бендюжником образовался коридор. — Найди инспектора ГАИ, — говорил Гуров Станиславу. — Объясни, мы работаем по делу, взятому на контроль президента. Моя машина должна стоять у левых дверей при выходе из зала. Станислав двинулся к выходу. Яша вошел в какую-то дверь без вывески. Гуров последовал за ним. Комната была квадратная. За столом боролся со сном усталый капитан милиции. — Привет, Иван. Вызывал? — Вот и я, — сказал Яша, придавливая один из стульев. Капитан протер слезинки в углах глаз, кивнул, взглянул вопросительно на Гурова. Лицо капитана было серое. Чувствовалось, офицер держится из последних сил. Гуров молча предъявил удостоверение, кивнул на стоявшую в углу солдатскую койку, сухо сказал. — Прилягте, капитан. Я за вас подежурю. Пока я здесь, вам ничего не грозит. В этой же комнате за канцелярским столом что-то писали Котов и Нестеренко. Гуров сделал вид, что их не знает, лишь спросил. Сотрудники? и, получив утвердительный ответ, перестал обращать на них внимание. — Что-то ты не ласковый, Яков, — Гуров лукаво взглянул на Румбеля. — Столько лет жду, когда ясный сокол явится по мою душу, — Яков ощерился. Напротив полковника сидел матерый уголовник, пахан. Он расправил широченные плечи, положил на стол покрытые светлой шерстью кулаки, увидел на лице Гурова усмешку, сплюнул под ноги. — Яша, я держу тебя за полуинтеллигентного человека. — А ты прямо на глазах опускаешься, — удивился Гуров. — Люди еще не сказали друг другу ни единого слова. Не выпили глотка водки, ты уже нервами играешь. — Старший вы меня, Лев Иванович, признаю. — 3 месяца, не держите меня за дурака. Я же не совсем ушибленный, все понимаю. В 9 утра тут затерялась семья Айзеров. — Посол с супругой и 2 детьми, — перебил Гуров. — Если тебе отшибла память, и из 1 сотни твоих грабителей нельзя выдавить ни слова, последуют самые печальные последствия. — Бог с вами, Лев Иванович, вы мне угрожаете? Я рванул рубашку на груди так осторожно, что она даже не треснула. — Я не угрожаю. Башку оторву. Гуров взглянул на часы. — Сейчас 19:15. К 10 утра я должен иметь полный расклад, кто из твоих парней стоял на парковке, кто пил кофе, кто сидел в сортире. Кто что слышал, видел, мог видеть или слышать, ты, Яша, уже большой мальчик. Должен понимать, когда можно шутить, когда следует говорить серьезно. Я верну завтра в 9. Говорили мы с тобой об оставленной в такси фотокамере Сони вчера вечером. Гуров поднялся. Оперативники стояли у машины Гурова. Увидев начальника, Кричко любезно распахнул водительскую дверцу, все заняли места и поехали. Следовало поговорить. А возвращаться в душный кабинет с беспокойным телефоном на столе не хотелось. Съехали с трассы, встали в теньке. У оперативников нашлись минералка и бутерброды. — Валентин, слушаем тебя, — сказал Гуров, закуривая. — Нас с Григорием можно слушать порознь, вместе толку мало. Нестеренко жевал травинку и недовольно морщился. По прилете ничего особенного не произошло. Люди, бывалые, отмечают, что не было обычных для южан объятий, длинных речей и застолья, и вообще встречающих оказалось на редкость мало. Обменялись короткими речами, и московский посол уехал, гостя до машины не проводил. — Видно, там власть сменилась, — предположил Котов, — и посол в Лондоне оказался лишним. — Нас не касается, — сказал Кричко. — Интересен высокий блондин в штатском, разговаривавший с водителем, и парнишка, крутившийся рядом с машиной. Возможно, он и подложил шип под переднее колесо. — Я уже говорил. Имеются у меня агентурные данные на 1 афганца, служившего и в Чечне. Боевой разведчик, возможно, старлей. Гуров помолчал. Вроде бы имел тягу к преступной группировке, но отошел. А у нас имеются 2 трупа. Люди убиты явно бывшими разведчиками. Удар ножом, профессиональный. О подозрениях в адрес генерала Зотова Гуров не сказал ни слова. — Верно, Лев Иванович, но главное — это такси и таксисты. Они много чего знают. Хорошо, что на контакт с нами пошли, — высказался Кричко. — Не любят они нашего брата, — заметил Котов. — А кто любит нас? — усмехнулся Станислав. — И только в день получки. — Не будь циником, — оборвал друга Гуров. — А почему мы вообще занимаемся данным вопросом? — спросил Станислав. — Существует служба безопасности, генерал Кулагин. Пусть они по сантиметру вымеряют весь путь семьи от трапа самолета и до посадки в машину, умчавшую их в лесные дали. Кто встречал? Кто видел встречавших? Какая машина? По-моему, я рассказываю картину 50-х годов. В те годы мы расправлялись с врагами, как повар с картошкой. — В кино, — вставил Котов. — Не перебивай старших, — Станислав сделал вид, что рассердился. С шоссе скатилась машина ГАИ, из нее вышел загорелый здоровяк, весело спросил. — Водочку распиваем на природе. Очень пользительно, особливо за рулем. — Так мы ж не за рулем пьем, а на травке. Кричко поднялся, отряхнул брюки, обнял инспектора за крутые плечи, пошел с ним по проселку к машине ГАИ, что-то шепча на ухо. Инспекторская «Волга» лихо вырулила на шоссе и исчезла в потоке. Летом в 9 совсем светло. Когда Гуров пришел домой принять душ и переодеться, Мария встретила его в полупрозрачном пеньюаре, который лишний раз доказывал, что она все еще очень привлекательна. — Здравствуй, герой! — весело закричала она. — Я видела новости, можешь ничего не рассказывать. Свежая рубашка, светлый костюм и прочее, все необходимое на кровати. Боржоми и иное в холодильнике, кофе на плите. Я к тебе даже не приближаюсь, я отправляюсь на вечеринку к Аське, обещаю вести себя в рамках приличия. — Привет, бандитка! — Гуров швырнул пиджак на диван, снял туфли, почувствовав прилив нежности и благодарности к женщине, которая терпит его отвратительный характер, отвратительную работу и делает вид, что ей безумно весело. — Маша, признайся, в кого ты такая умная? — спросил Гуров, вытягивая ноги и расслабляясь. — Может, у вас весь род такой? — Абсолютно. — Весело согласилась Мария. — Мы все в проматерь свою, Еву. Жила такая девица на земле. Ты, может, и не слышал? — Слухи. — Оперативник не верит слухам, тем более лживым. Все от одной девицы, а умных женщин наперечет. Ты бы вздремнул минут несколько. Я разбужу. Гуров вскочил и, срывая на ходу влажную рубашку, рванулся в душ. Мария вошла следом, огладила его левый бок, уже задубевший, но не совсем здоровый шов, след от удара Тулина. — Выйди. — Я стесняюсь. Он задернул шторку и начал намыливать голову. — Чем меньше волос, тем больше забот. — Не греши. — Он все слышит. Мария перебросила через шторку полотенце. Сидишь потихоньку, и то это я от зависти. Если мою башку отмыть, ты мальчиком окажешься. Ты, кажется, опаздывала. Я пунктуальна только в делах. На вечеринке я всегда опаздываю. И с пафосом произнесла. Смотрите, кто пришел. Опять у этой стервы новая кофточка. Мария рассмеялась и вышла из ванны. Приняв контрастный душ, Гуров надел халат, сел в гостиной и набрал номер сотовой связи Шалвы Кугиашвили. — Я слушаю, — ответил сочным голосом князь. — Мир тебе и долгие годы, князь. Гуров беспокоит. — Ты не можешь меня побеспокоить, Геноцвали. Твой голос вносит радость в мое старое сердце, — ответил Шалва. — Ты слишком мудр, Шалва. — Понимаешь, мой звонок — лишняя тревога, — усмехнулся Гуров. — Я всегда рад разделить тревогу друга, — ответил грузин. — Привет, Шалва! Береги мальчика, я улетаю! — крикнула Мария в трубку, поцеловала Гурова в щеку и пошла своей шикарной походкой к двери. — Поцелуй женщину, джигит! — Хорошо, Шалва. — Но только завтра, сегодня мы уже не увидимся. Гуров перешел на серьезный тон. — Знаешь, зачем я звоню? — Конечно. Только разговор не по телефону. Я могу заехать с тобой минут через 30. Буду ждать. Гуров положил трубку и начал тщательно одеваться. Они были знакомы больше 20 лет. Некогда сыщик выдернул грузина из-под высшей меры. Затем Шалва ушел в легальный бизнес, но связи в уголовной среде сохранил огромные. Они встречались 2-3 раза в год, оказывая друг другу услуги некриминального характера. Последний раз Шалва обратился с просьбой. Чеченский парень был обвинен и осужден за теракт в Москве. Погибли люди. Чечена ждала вышка. Шалва поклялся, что была провокация, и внук его друга не виноват. Гурову на высоком уровне посоветовали не лезть в дело. Но сыщик верил грузину, влез в дерьмо по самые уши, вылез, сам и спас мальчишку. Он вышел из квартиры, поднялся на этаж, спустился на лифте до 2-го этажа, вышел во двор, только затем на бульвар. На Гурове был коричневый пиджак, кремовые брюки. На набалдашнике изящные трости и сыщик крутил шляпу канотье. Он был одет соответственно моде 30-х-40-х годов, и, как бы выразились его клиенты, нахально мазал под иностранца. Россияне так давно уж не одеваются. Но Гуров не любил толпу и маршевый оркестр. Сыщик прошел вдоль Никитского бульвара, как бы любуясь закатом, но когда акулообразный Линкольн притормозил рядом, легко прыгнул в салон. — Ты быстрый и опасен, как барс, — сказал Шалва. — Я тебя прошу, не говори красиво. Гуров закурил, положил ноги на сиденье. — Ты сам силен, словно буйвол. Только в тебе лишних 50 килограммов. Люблю покушать, бог простит. Куда ты хочешь поехать? — Надо поговорить. — Ну, уверен, что нас ведут. — Твою машину знает каждый. Я оделся, словно паяц. Надеюсь, это поселит в твоих головах простенькую мысль, что у нас не конспиративная встреча. Я могу отвезти тебя в одно место, где мы можем поговорить, как к этому отнесется Мария. Она умная женщина. Влюбленная женщина, только женщина, мальчик. Мерседес, который вел Линкольн Шалвы, держался на расстоянии и не выделялся из вечернего потока машин. В Мерсе сидели двое мужчин среднего возраста и специфической сыскной наружности. «Только мы начинаем совместную операцию, как сплошные проверки и перепроверки», — сказал водитель. «Начальству виднее», — равнодушно ответил пассажир. «Но, судя по одежде Гурова, мы с тобой тянем пустышку, обыкновенные бабские дела». Я никогда не верил в супружескую верность полковника. Здоровый молодой мужик. Хороша у него девка, слов нет. Сам знаешь, нас завсегда налево тянет. Да и князь давно от дела отошел. Ничем сегодня помочь менту не может. Согласен, кивнул водитель. Только наше дело телячье. Сказано проследить и по возможности прослушать. Мы выполняем. И никогда наружку с таким асом вести не станут. Прокатимся и в стойло. Ты мне лучше скажи, сколько лет мы Шалву знаем, а слушать его тачку не научились. Его машина защищена лучше танка. У Гурова тачка скромнее, но тоже в наушниках одни помехи. Линкольн еле втиснулся в переулок, остановился у прозрачных дверей, зато две атлетические фигуры в темной униформе были видны издалека. Лучше не подъезжать. Один наверняка из наших. Но внутри у меня аппаратура имеется. Я раз в неделю захожу, совмещаю приятное с полезным, меняю жучки и трахаю отличную девочку, — сказал водитель. Дурак, ты трахаешь, кого тебе подставляют, и с разрешения начальства. Плевать. Все одно удовольствие, — хохотнул водитель. Проехал мимо темного переулка, остановился за углом. В нужный момент тебе такие карточки покажут, импотентом станешь. Глупости, мадам у меня на стальном крючке. Заменят на золотой и вынут тебя без белья на обозрение.